18. Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя, но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разрозненные толпы расстроенных войск. Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы. Но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По большой дороге, на которую он выехал, толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты всех родов войск, раненые и нераненые. Все это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на працинских высотах. «Где государь? Где Кутузов?» — спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа. Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе. «Эй, брат, уж давно все там, вперед удрали!» — сказал Ростову солдат, смеясь чему-то и вырываясь. Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтера важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге и что государь опасно ранен. «Не может быть», — сказал Ростов. «Верно, другой кто?» «Сам видел», — сказал денщик с самоуверенной усмешкой. «Уж мне-то пора знать, государя. Кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видел. Бледный-пребледный в карете сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел. Пора, кажется, и царских лошадей, и Илью Ивановича знать. Кажется, с другим, как с царем, Илья кучер не ездит». Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему. «Да вам кого нужно?» — спросил офицер. «Главнокомандующего?» «Так убит ядром. В грудь убит при нашем полку». «Не убит, ранен», — поправил другой офицер. «Да кто?» «Кутузов?» — спросил Ростов. «Не Кутузов. А как бишь его? Ну да все одно. Живых немного осталось. Вон туда ступайте. Вон к той деревне. Там все начальство собралось», — сказал этот офицер, указывая на деревню Гостье Радок, и прошел мимо. Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали, и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову, ежели бы даже они и были живы и не ранены? «Этой дорогой, ваше благородие, поезжайте, а тут прямо убьют», — закричал ему солдат. «Тут убьют!» «Что говоришь?» — сказал другой. «Куда он поедет?» «Тут ближе». Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют. Теперь все равно. Уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя? — думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працина. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек 10-15 убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползлись по два, по три вместе, и слышались невнятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных. Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Как бы она почувствовала, — подумал он, — коль бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями».